Одна из девушек подобрала с пола одежду и голая побежала в ванную. Вторая, мрачно поглядывая на Джонни, не спеша натягивала платье через голову. Волосы у нее растрепались, и вокруг головы образовалось подобие нимба. «Отличная вечеринка», — сказал Джонни. Он взглянул на проектор, потом на экран на стене, фильмы и прочее. «Ты что, легавый?» — спросила девушка. «Джонни, ты нахал!» Бенедикт стоял рядом, застегивая пояс шелкового халата. «Он легавый?» — снова спросила девица. «Нет», — успокоил ее Бенедикт. «Он работает у моего отца». Это утверждение, казалось, придало ему уверенности. Он выпрямился и одной рукой пригладил волосы. Голос его оставался спокойным и ровным. В сущности, он папин мальчик на побегушках. Джонни повернулся к нему, но обратился к девушке, не глядя на нее. «Убирайся, крошка», вслед за подружкой. Она колебалась. «Давай!» Голос Джонни прозвучал резко, как треск веток в пламени лесного пожара, и девушка ушла. Двое мужчин стояли лицом друг к другу. Одного возраста, три десятка с небольшим, оба высокие, темноволосые, но в остальном абсолютно разные. Джонни был широкоплечим, узкобедрым, с плоским животом. Кожа его была оглажена солнцем пустыни, четко выделялась тяжелая нижняя челюсть. Глаза, казалось, всматривались в далекий горизонт. Говорил он с акцентом, проглатывая окончание слов и слегка гнусавя. «Где Трейси?» — спросил он. Бенедикт приподнял бровь, выражая высокомерное недоумение. Кожа у него была бледной, нетронутой солнцем. Уже много месяцев он не бывал в Африке. Губы красные, будто нарисованные, а классические черты лица слегка расплылись. Под глазами небольшие мешки, а выпуклость под халатом свидетельствовала, что он слишком много ест и пьет и очень мало занимается спортом. «Приятель, с чего ты взял, будто я знаю, где моя сестра? Я уже несколько недель ее не видел». Джонни отвернулся и подошел к картинам на дальней стене. Комната была увешана оригиналами известных южноафриканских художников Алексиса Преллера, Ирмы Стерн и Третчикова. Необычное смешение техники и стилей, но кто-то убедил старика, что это хорошее вложение капитала. Джонни повернулся к Бенедикту Вандербиллу. Он изучал его, как только что изучал картины, сравнивая с тем стройным юным атлетом, которого знал несколько лет назад. В памяти всплыл образ. Бенедикт с грацией леопарда картинно бежит по полю, ловко подстраиваясь под высоко летящий мяч, аккуратно ловит его над головой и опускает для ответного удара. «Толстеешь, парень», — негромко сказал он, и щеки Бенедикта гневно вспыхнули. «Убирайся отсюда», — выпалил он. «Потерпи. Сначала расскажи мне о Трейси». «Я тебе уже объяснил. Не знаю, где она. Распутничает где-нибудь в Челси». Джонни чувствовал, как нарастает гнев, но его голос оставался ровным. «Где она берет деньги, Бенедикт?» «Не знаю, старик...» Джонни оборвал его. «Старик платит ей 10 фунтов в неделю, а я слышал, что она тратит гораздо больше». «Боже, Джонни!» Голос Бенедикта звучал примирительно. «Не знаю, это не мое дело. Может, Кенни Хартфорд...»